Она ответно взглянула на Эггарта, улыбнулась шаловливо. «В лесу объявился оборотень», — продолжал старик. «Человек с головой волка». Эггарт вежливо кивнул. «Рядовое дело? Какая только дрянь с голодухи не привидится! Хорошо, не с головой петуха и змеиным хвостом. С этими василисками, говорят, вообще сладу нет». Старик внимательно следил за его реакцией. «Он убивает девушек, собирающих грибы и ягоды, нападает внезапно, заволакивает жертву в кусты и отрывает голову, а те, кто это видит, в ужасе разбегаются». Эггарт отложил миску и с интересом уставился на старика. «Мы не можем не отправлять женщин в лес», — скрипуче продолжал старец. «Поля опроса не приносят урожая. Все гниет на корню. Ячмень побило градом. Не осталось и зверья. Раньше были лоси, туры, медведи и вепри. Словно канули. В деревне нет ни мяса, ни молока, ни сыра. Лес — единственный кормилец. Но женщины боятся отдаляться от деревни. В двух шагах уже чаще. На глазах у всех чудовище убило двоих. Оборотень гнался за рябой Гизеллой, но той удалось убежать, и она уже 3 дня ни с кем не разговаривает. И мы приставили мужчину, быстроногого Логарта. Но его сморил сон, а чудовище растерзало белокурую Руту. Тогда поручили охранять женщин двоим, а еще двоих посадили в засаде. В этот день никто не видел оборотня. Он напал на следующий день. Это было вчера. Синеокая Дана, дочь Руперта Хромого, спускалась за водой к ручью. Оборотень надругался над ее молодым телом, а голову унес с собой. Мы не знаем, за что нам такое наказание. Это чудище неуловимо. Оно нападает там, где его не ждешь. Оно не насытится, покуда не уничтожит всех наших женщин и обескровит деревню. А это страшнее всего, уважаемый Эггарт из Трира. Мы согласны смириться с голодом, лишь бы остановить ужасного зверя, посланного из глубин ада. — Подожди, — перебил Эггарт, — не возводи напраслину на глубины ада. Ты сказал, что этот парень носит голову волка? — Самую, не наесть настоящую, — кивнул старик. Так говорят все, кто его видел. И он открывал пасть, рычал, косил глазищами. Старик растерянно помолчал. Ну, признаться, до таких подробностей... Кривая Матильда утверждала, что видела его рычащим, подала голос свернувшаяся у порога Эрика. Оборотень передвигался со скоростью настоящего волка, гигантскими прыжками, а из глаз вырывалось синее пламя. Девушка сделала испуганные глаза и замолчала. «Не верьте кривым!» — задумчиво пробормотал Эггарт. «Полагаю, он не был голым?» «Не был», — подтвердил Мелвилл. «Он носит на себе убогие, развивающиеся лохмотья, но не просто рубаху и штаны, а множество мелких свисающих лоскутьев, делающих его облик еще ужаснее, а одежду под лоскутьями неразличимой». «Я понял тебя, уважаемый Мелвилл», — чинно вымолвил Эггарт. «И тебя, милая Эрика», — повернулся к внучке старосты, положив руку на сердце. Девушка немедленно зарделась. «А скажи, премудрый Мелвилл», — вкратчиво продолжал Эггарт, — «чьи это земли?» «Это земли барона фон Рагнара», — без почтения в голосе ответил старик. «Ты ведешь к тому, любезный Эггарт, что барону следует защищать свою собственность, даже если дело касается голодных, полуоборванных крестьян?» «А разве это не так?» — риторически вопросил Эггарт. «Сдается мне, это не только его блажь, но и первейшая обязанность. Или ваш барон властвует без головы на плечах? Вы обязаны сообщить в замок. о творящихся в деревне бесчинствах, а он выслать, по крайней мере, дознавателя. Старик глухо проговорил. «Мы отправили Альторна. Он не вернулся. Мы отправили Гвиома. Он тоже не вернулся. Только Богу ведомо, что с ними произошло. Да и пустое это, благородный Эггард. Наши земли не приносят дохода. Здесь народ тихо вымирает. Мы не знаем, что творится в мире. Но, полагаем, у барона есть дела куда насущнее, чем помогать горстке некормленных, испуганных крестьян». Странствующий рыцарь не пустился в бессмысленные словоблудия. Молва о бароне Рагнаре шагнула далеко за пределы Альп. Этого дрочливого, похотливого ублюдка в меньшей степени волновала судьба живой собственности. Он обожал распутных женщин, а также пастись в чужих владениях, гоняться по лесам за оленями и перестраивать замок, приделывая к помпезному донжону дополнительные ненужные строения. Замок фон Рагнара производил впечатление вертепа, пьяная солдатня и неотесанные слуги. Впрочем, пиво в пивоварнях барона готовили забористое. «Я хочу поговорить с мужчинами», — вздохнув, распорядился Эггард. «Остались еще в вашей проклятой деревеньке здоровые крепкие мужики?» Их было четверо, заросших, угрюмых, но, безусловно, способных держать оружие и порвать на куски взорвавшегося оборотня. Уже по ночи упомянутые Гарик с Томасом, у одного рваный шрам поперек лица, у другого вместо носа голый раздробленный хрящ. Быстроногий Логард, позорно проспавший умерщвление белокурой Руты, детина с запавшими от голода и вины глазами. У четвертого на выбритом черепе красовались засохшие струпья, глаза подрагивали, а отзывался он на имя Циммер. Изредка в хижину заглядывал какой-то придурковатый малый с шишкообразным носом. Он с любопытством перился на колоритных сельчан, на задумчивого светлоголового путника. Мелвилл грубо шикал на него. Убогий неохотно убегал, но регулярно возвращался. Всовывал нос и таращил блестящие глаза. «Мельник глухонемой», — объяснили Эггарту. «Ни ума, ни соображений у бедолаги. Только и знает жернова свои крутить. По натуре безобидной». «Я внимательно вас слушаю, уважаемое собрание», — объявил Эггард. «Не у всех еще мозги окостенели от страха. Способен кто-то внятно высказаться?» «Полегче, паладин», — проворчал задиристый Гарик. «Мы тебя не знаем. Смотри, у нас особенное отношение к чужакам, а к тем, кто распускает языки, в общем-то, мне плевать», — отрубил Эггард. «Я поел, выспался. А на вашу деревеньку у меня вообще планов никаких. Не моя она. Плюну и дальше пойду. Противно находиться рядом со здоровенными лбами, неспособными защитить жен и дочерей от какого-то вонючего трусливого ублюдка, шакалящего по лесу. И пусть хоть кто-то из вас попробует меня остановить». Уважаемое собрание пристыженно молчало. Быстроногий Логард закрыл грязными ладонями виски и провалился в отупение. Опомнившийся Гарик яростно кусал губы. Староста Мелвилл сидел в стороне и благоразумно помалкивал. «Я предлагал Мелвиллу бросить эту богом проклятую землю и уйти подальше в горы», — процедил бритоголовый Циммер. «Барон давно забыл о нашей деревеньке. Он думает, мы давно тут вымерли. Даже сборщиков не присылает. Но Мелвилл полагает, что побегом мы не освободимся от проклятия, а только возьмем его с собой. Я не знаю». «Барон найдет нас на краю земли», — зловеще раздувая рваные ноздри, сказал Томас. он узнает от доброжелателей. Как вороны слетятся. А барон так жарко любит развлечения. «Я обшаривал лес», — глухо сообщил Логард. «После каждого убийства я ползал на пузе по корягам и искал его следы. Особенно я это делал после того, как он разорвал руту. Я ничего не нашел, кроме нескольких обломанных ветвей. Это не человек, это сущий оборотень, который не оставляет следов». «А тебе поменьше надо ползать», — отбросил со лба слипшуюся волосню Гарик. «Уснешь еще где-нибудь?» Логард вскинул голову, заскрежетал гнилыми зубами. Впрочем, быстро усмирил свою гордыню. «Куда такому задираться?» «Я осматривал мертвых», — вызывающе бросил Гарик. «Вы боялись к ним подойти, заворачивали в хламье и волокли на кладбище. А я их разворачивал перед погребением, смотрел и наслаждался. Он не отрывал им головы, он отрезал их острым ножом, а позвонки разбивал пятками. Уж я, как старый охотник, могу это определить». Тишина наглядно демонстрировала. Приятного Гарик не сказал. И снова тень накрыла дверной проем. Любопытный мельник всунул в хижину уродливый нос и беззвучно осклабился. «Предлагаю сделать приманку», — возвестил Эггард. «Приведите ко мне самую смелую девушку. Она отправится в лес собирать грибы, а я с арбалетом берусь за ней проследить. Остальные рассредоточатся в округе. Иного способа выманить страшилище из леса я не вижу. Решайтесь. Подозреваю, недалек тот час, когда оборотню надоест прятаться в кустах и скалах, и однажды безлунной ночью он войдет в деревню». Замер даже придурок в дверях. Как будто понял, что сорвалось с губ Эггарта. Народ безмолвствовал, переваривая услышанное. «Чушь!» — хрипло каркнул Гарик. «Если эта мразь войдет в деревню, я разорву ее на куски!» «А я согласен с рыцарем», — встрепенулся Логард. «Эта тварь не оставляет следов. Ты не успеешь его схватить, прежде чем разорвать на куски. Мы должны использовать любую возможность. А паладин дело предлагает». «Я знаю такую девушку», — подхватил Томас. «Мирабелла, дочка старой Герды. Уж смелее не найдешь. Валькирия». С той поры, как муженек ее напоролся на собственноручно врытый кол, сооружая яму-ловушку для зубра. «Чушь!» — резко присоединился к мнению Гарика шелудивый Циммер. «Нас пытаются убедить, что чудовище отлично работает головой. Как же понимать твои слова, добрый рыцарь? Мы отправим в лес Мирабеллу, ты пристроишься к ней с арбалетом, остальные рассосутся по кустам. Этот оборотень слепой? А деревня, которую вы оставите незащищенной? Неужели дочка Руперта Хромого, растерзанная у ручья, ничему вас не научила?» Эггард усмехнулся всеведущей ухмылкой Авгура. «Некто из присутствующих в этой хибаре очень сносно владеет ситуацией». «А что думает по этому поводу мудрейший Мелвилл?» — повернулся Эггард к глубокомысленно молчащему старцу. Дряхлый старик прикрыл глаза морщинистыми веками. «Лучший путь — не выставлять свою некомпетентность». «А такой ли он глубокомысленный?» — со смешинкой подумал Эггард. «Я согласен с Циммером», — очень тихо нараспев произнес старик. «Мы не можем рисковать деревней. Мы не можем подвергать опасности смелую Мирабеллу. Кто знает, славный рыцарь, успеешь ли ты поднять арбалет свой раньше, чем чудовище собьет ее с ног? Твой план нуждается в грамотных уточнениях». «Хорошо», — покладисто согласился Эггард. «Уточним. Куда нам торопиться?» Пятое тело обнаружили вечером. Во враге за мельницей. Тоскливый вопль, убитый горем старухи, всколыхнул деревню. Собрались все, даже те, кто с трудом передвигался. Обезглавленное женское тело с вывернутым позвоночником лежало в гуще ивового лозняка. Еще недавно оно бы выглядело незаметным, но сейчас по жгучим веткам, закусив от усердия губу, топтался полоумный мельник. Обрывал листья. Он вдавливал в почву стебли, чтобы лучше было видно собравшимся наверху. Иногда идиот поднимал голову, мычал, обнажая в оскале гнилой рот. Над кровавым месивом билась в истерике тощая старуха с сальными волосами. «Мирабелла?» — угрюмо предположил Эггард. Горбящийся поодаль Мелвилл потрясенно покачал головой. «Нет, кривая Матильда. Мирабелла — баба-огонь. Она не даст себя в обиду». «Кто ее обнаружил?» — спросил рыцарь. «Мельник», — отозвался застывший истуканом Логард. «Слез во враг. Не успел штаны стащить, а тут такое...» «Как чумной носился по деревне. Тыкал пальцем, мычал, пока народ...» «Не дотопал». «Она еще теплая была», — подхватил Циммер, страшновато дергая глазом. «Видно, мимо шла. За мельницей тропа короткая, на восточную околицу. А оборотень из оврага вымахнул, да уволок за собой. Людей-то в этом углу почти не бывает». Эггард в задумчивости не заметил, как к нему прильнула испуганно дрожащая Эрика. Он машинально обнял худенькое плечо, перехватил косой взгляд главы общины, но предпочел не напрягаться. «Почему-то она не кричала», — хмыкнул он. «Чудно это как-то! А не сама ли она спустилась во враг по убедительной просьбе оборотня?» «Ты что, парень, рехнулся?» — без церемонии рявкнул Гарик. «Как она могла спуститься во враг по просьбе оборотня? Сам-то понял, что сказал?» «Не совсем», — миролюбиво признался Эггард. «Но точно помню из сказок о вервольфах, что эти ребята имеют вредное свойство регулярно становиться людьми». Остаток дня он бродил по деревне, разговаривал с напуганными жителями, спустился во враг, въедливо обследовал место злодеяния, потоптался у хибары, из которой раздавался тоскливый погребальный вой. «Спи спокойно, Мелвилл», — посоветовал он с наступлением ночи разбитому переживаниями старцу. «И не думай о заклании последнего вала. У меня имеются на утро определенные планы». Вялый старец быстро сморился, захрапел, а Эрика, недолго думая, ловко переползла к Эггарту под одеяло. «Мне так спокойно с тобой!» — жарко зашептала она, забираясь рыцарю в штаны. Исполнив приятное во всех отношениях дело, отдышавшись, Эггард мягко поинтересовался у девушки, не испытывает ли она страстного желания спасти деревню. «О, мой Эггард! Я с тобой испытываю все!» Он почувствовал, как тонкие ручонки снова забираются к нему в штаны. Исполнив приятное, но уже не во всех отношениях дело, Эггард терпеливо поинтересовался, отдает ли она отчет, что приключение, помимо увлекательности, чревато чудовищной опасностью. Перехватив шаловливые ручонки на полпути к штанам, он принялся подробно инструктировать девушку, какой дорогой следует идти, вблизи какого дома запнуться, уронить пустые ведра, встать и, лишь убедившись, что ее увидели, продолжать чухать. «Я поняла, мой милый Эггард, я все прекрасно поняла. Ну почему ты думаешь, что я настолько безмозглая?» — пылко шептала Эрика, вырывая руки из слабеющих мужских зажимов и забираясь Эггарту в штаны. Незадолго до рассвета он растолкал старого Мелвилла. «Зреет час, уважаемый Мелвилл», — высокопарным слогом сообщил Эггард. «Виноват, что разбудил, но, боюсь, ты можешь проспать кульминацию. Быстро беги к отважной Мирабелле, старик, и попроси ее побыть приманкой. И возьми с собою преданных людей». Он перечислил, кого именно считать преданными, а также добавил: «Обо мне не думай, я становлюсь невидимым. И не волнуйся, отец, мне было озарение свыше. Мы расправимся сегодня с твоим оборотнем». В суете, охватившей деревню, предчувствием расправы над маньяком, никто не обратил внимания, как заспанная Эрика, протирая глазенки, уходит в сторону оврага. На плече ее покачивалось коромысло с двумя ведрами. Вернее, почти никто не обратил внимания. Тот, кто должен был ее увидеть, увидел. О чем и донесла Эрика Эггарту, многозначительно качнув коромыслом. Он ринулся в скалы без сомнений, грамотно выпав из поля зрения загонщиков. Пробежался по ущелью и вскарабкался по отвесной каменной тропе. Продравшись через колкий кустарник и два поваленных дерева, выбрался на обратную сторону лужка, перепрыгнул груду камней, окопался в узенькой лощинке за свинцово-серым булыжником. Сердце прыгало от нетерпения. А вдруг не станет оборотень ждать? Атакует бедную девчушку на склоне. «Нет, не должен», — уговаривал он себя. «У ублюдка чудовищный перекос в башке, но чувство опасности работает исправно. Он не станет нападать в зоне видимости деревни». Дальнейшие события показали верность его рассуждений. Качнулись кусты на склоне. Эггард напрягся. Показалась заношенная хламида. Он помнил, какие заманчивые формы скрывались под ней. Упругая шелковистость и завораживающая податливость. Симпатичная мордашка, вразрез убогому нищенскому облачению. Девчушке открылась, наконец, истина. В какую неприятность втянул ее Эггард. Она совсем одна. А где ее светловолосый друг, столь щедрый на обещания? Она поднималась, но как-то приторможенно, со страхом на лице, непрестанно озиралась и косила по сторонам. Такое поведение не слишком-то соответствовало духу акции. Оставалось лишь надеяться, что маньяк уже впал в транс, уже отключил существенную долю рассудка. Эрика вышла на лужок, когда справа шевельнулись кусты. Бесформенная тень скользнула под расщепленные молнии дерева. Эрика обернулась, словно почуяла неладное, оживила шаг. Тут и выметнулось ей вдогонку нечто. Тень оторвалась от дерева и помчалась за девушкой. Она снова оглянулась, взвизгнула от ужаса. Бросив ведра, понеслась вскачь по склону, по игривым шарикам череды и ярким россыпям пижмы. Эггард упер в плечо ложу арбалета. Он не имел права на ошибку. Он никогда не делил людей по сортам, а уж если сам втравливает их в свои приключения. Эрика летела, муторно вереща, с плещущими на ветру волосами, а за ней гигантскими прыжками неслось чудовище. Оскаленная волчья пасть, сияющий клинок в руке, гроздья лохмотьев, словно умышленно нашитые на одежду, дабы скрыть особенности фигуры. Чудовище настигало красавицу. Осталось несколько прыжков. Эрика оглянулась, взвизгнула, потеряв равновесие, покатилась по траве. Выставила ручонки, за неимением других средств защиты. Чудовище взметнуло клинок. Тут и хлопнула тетива из стянутых в жгут конопляных нитей. Отточенный наконечник пробил звериное горло. Стрела прошла на вылет и застряла оперением в скотавшейся шерсти. Чудовище захрипело, рухнуло навзничь. Но не сдохло в один присест, а принялось конвульсивно вздрагивать, царапая ногтями землю. Нормальный человек давно бы умер. Но зверье не такое. В нем очень мало от нормального человека. даже тяга к жизни у него поистине звериная.